Глава 14. Да здравствует Мирабо. Мирабо лежал на постели. Он только что пришел в себя. Остатки ужина, посуда, цветы были такими же несомненными свидетелями самоубийства, как остатки яда на дне сосуда у постели самоубийцы. Жильбер быстро приблизился и, увидев больного, вздохнул свободнее. «А», — сказал он, — «еще не так плохо, как я опасался». Мирабо улыбнулся, говоря: «Вы думаете, доктор?» Граф покачал головой, как человек, понимающий свое положение не хуже доктора. Доктор иногда старается обмануть самого себя, чтобы еще лучше обмануть другого. На этот раз Жильбер не остановился на внешних симптомах болезни. Пульс был ускорен и возбужден. Посмотрел язык, язык был нечист, вкус во рту горький. Осведомился о состоянии головы, голова болела и была тяжела. В конечностях чувствовался холод. Вдруг спазматические боли, которыми Мирабо страдал 2 дня тому назад, возобновились, отдаваясь в плечо и в диафрагму. Пульс из ускоренного и усиленного превратился в неровный и конвульсивный. Жильбер снова прибегнул к отвлекающим средствам, которые раз помогли больному. К несчастью, потому ли, что у Мирабо не было более сил переносить мучительное лечение, или он не хотел сохранить жизнь свою, спустя 1/4 часа он стал так жаловаться на страшную боль от горчишников, что их принуждены были немедленно снять. Облегчение, последовавшее от этого средства, исчезло. Мы не намерены прослеживать здесь все фазы этой ужасной болезни, только скажем, что слухи, разнесшиеся утром по городу о болезни Мирабо, были серьезнее, чем накануне. Говорили, что болезненные припадки возвратились и грозят смертью. В такое-то время и можно судить о том, какую громадную роль играет великий человек в жизни нации. Весь Париж был в волнении, как в дни общественного бедствия, которое грозит не только отдельным личностям, но и всему народонаселению. В продолжении целого дня, так же, как и накануне, улица была загромождена народом, сторожившим, чтобы грохот экипажа не нарушал спокойствие больного. Каждый час под его окнами собирались народные группы и осведомлялись о его здоровье. Раздаваемые бюллетени мгновенно разлетались от улицы шоссе Дантен до самых отдаленных концов Парижа. Толпы всех сословий, всех политических убеждений, как бы они ни были различны, осаждали двери дома Мирабо, как будто каждая партия, сколько бы она ни была противоположна другим партиям, теряя Мирабо, что-то утрачивала в нем. Между тем, друзья, родные и близкие знакомые великого оратора наполняли дворы, передний и нижний этаж его дома. Мирабо и не знал этого. Впрочем, Жильбер только изредка обменивался немногими словами со своим пациентом. «Решительно, вы хотите умереть?» — сказал доктор. «К чему жить?» — отвечал Мирабо. Жильбер, вспомнив неблагодарность королевы и каким обязательством связал себя Мирабо в отношении монархии, не настаивал более. Решившись исполнить до конца свою обязанность, хотя и знал наперед, что он не бог и что нельзя сделать невозможного. В этот же день вечером клуб якобинцев прислал депутацию с Барнавом во главе узнать о здоровье своего экс-президента. Кроме Барнава, хотели прислать еще обоих ламетов, но они отказались. Мирабо, узнав обо всем, сказал: «Я давно знал, что они подлецы, но не знал еще, что они сверх того глупы». Целые сутки Жильбер ни на минуту не отходил от больного. В среду около полуночи Мирабо почувствовал себя лучше. Тогда Жильбер решился отдохнуть немного в соседней комнате, но приказал тотчас же разбудить себя, если припадки возобновятся. Жильбер проснулся на рассвете и встал с тревожным чувством, несмотря на то, что никто не приходил будить его ночью. Ему казалось невозможным, чтобы болезненные припадки графа так долго не повторялись. Действительно, спустившись вниз, доктор встретил Тайша, у которого глаза были заплаканы, и который со слезами в голосе сообщил ему, что графу хуже, но что, несмотря на свои страдания, он не велел будить доктора. Очевидно, больной жестоко страдал. Пульс был самый ненадежный. Боли ожесточились, удушья и спазмы возобновились. В бреду Мирабо иногда произносил имя королевы. «Неблагодарное», — прибавлял он, — «и не вспомнят обо мне». Потом продолжал будто про себя: «Желал бы я знать, что она скажет, когда завтра или послезавтра узнает о моей смерти». Жильбер надеялся на кризис. Он решился деятельно бороться со смертью. Прежде всего, он велел поставить больному пиявки. Но пиявки, как будто сговорившись, не присасывались. Тогда их заменили вторичным кровопусканием из ноги и мускусными пилюлями. Этот последний припадок продолжался 8 часов. В течение этих 8 часов Жильбер, как искусный дуэлянт, боролся со смертью. Он то наступал, то парировал, а иногда и не успевал отразить натиск. Наконец, по истечении 8 часов лихорадка уменьшилась, смерть отступила, но как тигр отступила лишь для того, чтобы потом снова возвратиться, и, отступая, оставила на лице больного зловещие следы когтей своих. Жильбер, скрестив на груди руки, стоял у постели, на которой совершалась эта ужасная борьба. Он слишком хорошо знал свое дело, чтобы теперь еще сомневаться или надеяться. Мирабо был обречен. Он это видел. В лежавшем перед ним трупе, несмотря на остаток жизни, не было возможности узнать прежнего Мирабо. С этой минуты как больной, так и медик, как бы по взаимному согласию, под влиянием одной и той же идеи, говорили о Мирабо отвлеченно, как о человеке, который был когда-то и которого уже нет более. Выражение лица Мирабо было торжественное, как это обыкновенно бывает у великих людей перед смертью. Голос его стал медлен, серьезен. В нем слышалось что-то пророческое. В словах Мирабо было что-то строгое, глубокое, всеобъемлющее. В его чувствах было более нежности, более откровенности, более возвышенного. Пришли доложить Мирабо, что какой-то молодой человек, видевший его только раз, желает войти к нему. Мирабо посмотрел на доктора, как бы и спрашивая позволения принять этого посетителя. Жильбер понял его и сказал: «Пускай войдет». Тайш отворил дверь. На пороге показался юноша лет 19. Он медленно приблизился к постели Мирабо, опустился на колени, поцеловал его руку и зарыдал. Мирабо, казалось, старался что-то припомнить. «А», — сказал он вдруг, — «я узнаю вас. Вы молодой человек из Аржантейля». «Слава тебе, Господи», — произнес юноша. «Теперь я доволен». Юноша поднялся, закрыл лицо руками и вышел из комнаты. Спустя несколько минут Тайш, смущаясь, подал графу записку, которую молодой человек написал в передней. В записке стояли следующие слова. «Еще в Аржантейле, увидев графа в первый раз, я сказал, что готов умереть за него. Теперь я пришел исполнить свое слово. Вчера я читал в английских журналах, что в Лондоне был с успехом произведен опыт переливания крови в таком же болезненном состоянии, в каком находится знаменитый больной. Если для спасения графа понадобится переливание крови, я предлагаю свою кровь. Она молода и чиста. Марне». Читая эти строки, Мирабо не мог удержаться от слез. Он велел вернуть юношу, но его уже не было. Вероятно, желая избежать благодарности, он ушел, оставив два адреса — один парижский, другой — загородный. Спустя несколько минут Мирабо согласился принять друзей своих, Деламарка и Фрошо, сестру свою, госпожу Сайян, и племянницу, госпожу де Арагон. Но другого медика, кроме Жильбера, Мирабо ни за что не хотел, несмотря на то, что Жильбер сильно настаивал на этом. «Нет, доктор», — говорил он, — «на вашу долю выпало самое трудное время моей болезни. Вам одному должна принадлежать и честь моего исцеления». Время от времени он осведомлялся, кто приезжал узнавать о его здоровье. Несмотря на то, что Мирабо не спрашивал прямо, что приходили от королевы, Жильбер догадывался по глубокому вздоху больного, когда тот дочитывал список, что он не находил имени, которого искал. Наконец, не упоминая более ни о короле, ни о королеве, Мирабо с замечательным красноречием стал рассуждать о политике вообще и в особенности о той, которой бы он следовал относительно Англии, если бы его сделали министром. «Этот Пит!» — воскликнул он. «Это министр подготовлений! Вся сила его управления заключается более в угрозах, чем в действиях. О, если бы я остался жить, я дал бы себя знать Питту». Временами долетали в окно грустные возгласы народа: «Да здравствует Мирабо!». Восклицания эти больше походили на мольбу или скорее на жалобу, чем на надежду. Мирабо, слыша эти крики, приказывал открыть окно, чтобы шум этот лучше достигал до него, как награда за вынесенные им страдания. В продолжении нескольких секунд он прислушивался к нему, простирал руки, упиваясь раздававшимся ропотом. Потом говорил про себя: «О, добрый народ! Народ оклеветанный, оскорбленный, презираемый, как и я! Я заслужил их забвение, но заслужил и твою награду!» Наступила ночь. Жильбер сказал, что не оставит больного, и, придвинув к постели больного длинное кресло, лег в него. Мирабо не препятствовал ему. С тех пор, как он уверился, что должен умереть, он перестал бояться доктора. Как только рассвело, Мирабо велел раскрыть все окна. «Любезный доктор», — сказал он Жильберу, — «сегодня я умру. Когда находится в таком положении, в каком нахожусь я, тогда остается только окружить себя ароматами и утешаться цветами, чтобы как можно приятнее уснуть вечным сном. Разрешаете ли вы мне делать все, что вздумается?» Жильбер сделал утвердительный знак. Тогда Мирабо позвал обоих слуг своих. «Жан», — сказал он, — «достань мне самых лучших цветов, какие только можно найти. А ты, Тайш, позаботься одеть меня как можно изящнее». Жан взором спрашивал позволения у Жильбера. Жильбер кивнул головой в знак согласия. Жан вышел. Что же касается Тайша, то он, несмотря на то, что был нездоров накануне, стал брить и причесывать своего господина. «Кстати», — сказал ему Мирабо, — «вчера ты был нездоров, мой бедный Тайш. Как ты теперь себя чувствуешь?» «Так хорошо, дорогой граф», — отвечал честный слуга, — «что желал бы видеть вас на своем месте». «Ну, что касается меня», — возразил Мирабо, — «то если ты сколько-нибудь дорожишь жизнью, я не желал бы тебе быть на моем месте». В это мгновение раздался гулкий пушечный выстрел. Что это был за выстрел, этого и потом никто не узнал. Мирабо содрогнулся и, выпрямившись, сказал: «Уж не похороны ли Ахиллеса возвещаются народу?» Едва только Жан показался на улице, как толпа народа бросилась к нему, спрашивая о здоровье знаменитого больного. Когда Жан отвечал, что идет купить цветов для своего господина, несколько человек кинулось по улицам, крича: «Цветов для графа де Мирабо». При этом крике все двери растворились, и каждый предлагал цветы, какие только у него находились в комнатах или в теплицах. Менее чем за четверть часа отель Мирабо был завален самыми редкими цветами. В 9 часов утра вся комната Мирабо преобразилась в цветник. В это же время Тайш окончил и его туалет. «Любезный доктор», — сказал Мирабо, — «я попрошу вас оставить меня на четверть часа одного. Мне надобно проститься кое с кем, кто должен оставить дом этот прежде меня. В случае, если эта личность подвергнется оскорблениям, поручаю ее вашей защите». Жильбер все понял и сказал: «Даю вам слово и оставляю вас». «Хорошо. Подождите только в соседней комнате. Когда эта личность удалится, вы уже не покинете меня до моей смерти». Жильбер сделал утвердительный знак. «Дайте мне слово». Жильбер дал слово, заикаясь. Этот стоический человек, думавший, что дошел до бесчувственности, этот философ, к удивлению своему, почувствовал, что его глаза оросились слезами. Едва только он хотел выйти, как Мирабо остановил его, сказав: «Прежде нежели вы уйдете, откройте мой стол, достаньте оттуда небольшой ящичек и подайте его мне». Жильбер исполнил желание Мирабо. Ящичек был очень тяжел. Жильбер подумал, что он должен быть наполнен золотом. Мирабо попросил его поставить ящичек на его ночной столик, потом подал ему руку и сказал: «Сделайте одолжение, пришлите ко мне Жана. Жана, а не Тайша. Мне трудно звонить или звать кого-нибудь». Жильбер вышел. Жан находился в смежной комнате и вошел в ту самую дверь, в которую Жильбер вышел. Жильбер слышал, как дверь заперлась за Жаном на замок. Он употребил свободные полчаса на то, чтобы сообщить о состоянии больного тем из посетителей, которые наполняли нижний этаж отеля. Сообщенные им сведения были безнадежны. Он не скрыл от толпы, что Мирабо, по всей вероятности, не переживет этого дня. К дверям отеля подъехала карета. С минуту Жильбер думал, что это придворный экипаж. Он бросился к окну, думая о том, как обрадуется больной, что королева о нем вспомнила. Но он ошибся. Карета была наемная. Жан привел ее. Жильбер отгадал, для кого была эта карета. Действительно, через несколько минут из дверей отеля в сопровождении Жана вышла женщина, завернутая в широкую мантилью. Дама эта села в карету. Не спрашивая, кто эта женщина, толпа народа почтительно расступилась перед каретой. Жан возвратился в отель. Спустя минуту дверь комнаты Мирабо отворилась, и больной слабым голосом позвал к себе Жильбера. Жильбер бросился к нему. «Возьмите этот ящичек, дорогой мой Жильбер, и поставьте на прежнее место», — сказал Мирабо. Заметив, что Жильбер, казалось, удивлялся тому, что ящик все так же тяжел, как и прежде, Мирабо прибавил: «Да, не правда ли это любопытно? Черт знает, где кроется бескорыстие». Подойдя к кровати, Жильбер увидел на полу вышитый носовой платок, обшитый кружевом. Платок был омочен слезами. «Ах», — сказал Мирабо, — «она ничего не взяла с собой, но кое-что оставила». Мирабо взял платок и, почувствовав, что он мокрый от слез, приложил его к лицу. «Стало быть, только у той одной нет сердца», — тихо сказал он и, закрыв глаза, упал на подушки. Можно бы было подумать, что он лежит в обмороке или что он умер, если бы не хрипение в груди, по которому можно было догадаться, что Мирабо, если не умер еще, то уже умирает.